Глава третья. Разорванные половины. Да, это было прекрасно. Лишь знать, что где-то есть человек, который желает тебе добра, который где-то рядом, дышит тем же воздухом, думает о том же самом, когда тебя со всех сторон обступают беды. Стефан Цвейг. Либретто к опере Штрауса «Молчаливая женщина». В ноябре 1936 года у входа в концертный зал «Гевантхаус» все еще горделиво стоял, словно солдат, не подозревающий, что оказался в расположении противника, огромный лейпцигский памятник Феликсу Мендельсону с высеченным на постаменте девизом, восхвалявшим музыку как силу духовного подъема. Ранее той же осенью в газете «Leipziger Tageszeitung», имевшей связи с нацистами, напечатали статью, автор которой недоуменно спрашивал, как на таком видном общественном месте продолжает оставаться памятник еврею. Далее он предлагал отдать его какому-нибудь местному филиалу еврейской культурной лиги, объединению музыкантам которого евреям все еще разрешалось выступать перед еврейской же публикой. Мэру Лейпцига Карлу Гёрделеру, умеренному консерватору, пока что удавалось противодействовать козням местных нацистов, но вечно плыть против бурного течения было невозможно. Когда Гёрделер ненадолго уехал из страны, его заместитель, преданный сторонник нацистской партии Рудольф Хааке, решил действовать без промедления. Свою тайную операцию он провел под покровом темноты в ночь на 9 ноября, через несколько часов после исполнения шубертовской «Прекрасной мельничихи», вокального цикла, в заключительной песне которого есть слова «Сон и мир до дня зари». Памятник снесли и вывезли. Широко разошелся анекдот о том, как британский дирижер сэр Томас Бичем во главе делегации музыкантов Лондонского филармонического оркестра пришел на следующее утро к Гевантхаусу, чтобы торжественно возложить венок к подножию статуи. Не найдя памятник, британцы растерялись и принялись искать его, обходя вокруг здания, и не увидели ничего, кроме лежащих рядами цветов. Есть основания сомневаться в достоверности этого популярного анекдота про Бичема. Его история прослеживается как минимум до мемуаров Курта Сабатского. А затем разные варианты рассказа Сабатского появлялись в биографиях Мендельсона, написанных Джорджем Мареком и другими. Однако сама хронология гастролей Лондонского филармонического оркестра заставляет усомниться в точности изначального рассказа Сабатского. По словам Сабатского, Бичем с делегацией Лондонского филармонического оркестра решили возложить цветы к памятнику на следующее утро после своего выступления в Гевантхаузе, но обнаружили, что накануне статую демонтировали. Но статую демонтировали в ночь на 9 ноября, а Лондонский филармонический оркестр, согласно документу, хранящемуся в архиве самого Лондонского филармонического оркестра, не выступал в Лейпциге раньше 15 ноября. Эта альтернативная хронология событий находит подтверждение в биографии секретаря Бичема Берты Гейсмер «The Baton and the Jacobboot». Вскоре после демонтажа памятника Мендельсону, как сообщается и у Гейсмер, и в архивных записях Лондонского филармонического оркестра, 12-13 ноября оркестр прибыл в Берлин, а концерт в Лейпциге, по словам Гейсмер, состоялся вскоре после демонтажа памятника. Она также приводит выдержки из нескольких писем, которые были тайно переданы Бичему во время этого концерта от немцев, которых расстроил демонтаж памятника, произошедший несколькими днями ранее. О том, что нацисты совершили нападение на священный для самой Германии музыкальный символ, сообщили заголовки в прессе разных стран мира, и творческие люди стали ломать голову, как же спасти памятник. Один нью-йоркский администратор из сферы искусства предложил отправить Германию в полтора раза больше металла, чем весила статую, чтобы немцы переплавили его и использовали на свое усмотрение, а чтобы сделать им приятное, приложить к посылке какой-нибудь вагнерианский сувенир. Автор одного из писем в The New York Times пошел еще дальше. Предложил поставить в Америке свой памятник этому знаменитому изгнаннику, чтобы предоставить Мендельсону убежище до тех пор, пока Германия не одумается, и тогда статую-заместительницу запакуют и отправят прямо на родину. В этом предложении была предусмотрена даже надпись для нового постамента «Американский народ немецкому народу. Назначь время». В итоге памятник Мендельсону был просто уничтожен. Хотя судьба именно этих бронзовых фигур до сих пор не прояснена, наиболее вероятной участью любого бронзового лома была утилизация для военной промышленности Германии, отчаянно нуждавшейся в сырье. Так что вполне возможно, что памятник Мендельсону, торжественно открытый в 1892 году, о чем помнили многие лейпцигцы, дожившие до 1930-х, и позже названные дирижером Фрицем Бушем дань уважения ко всему духу немецкой культуры, был переплавлен на оболочки для пуль. Если на статую можно было тайком напасть среди ночи, и бронзовые памятники Мендельсону в Дюссельдорфе и Праге постигла точно такая же судьба, то вытравить память о наследии композитора оказалось гораздо труднее. Попытки уничтожить его репутацию начались задолго до захвата власти Гитлером. Их предпринимали вдохновлявшиеся нацистскими идеями исследователи, которые измышляли новые объяснения роли композитора, помогавшего Германии осознать важность ее собственного музыкального прошлого. В этих измышлениях, например, такое знаменательное событие, как возрождение в 1829 году стараниями Мендельсона страстей по Матфею Баха, подавалось как коварно исполненный замысел, чтобы иудеи прибрали к рукам величайшее творение Германии. Излагая аргументы подобного рода, исследователи, конечно, лишь подхватывали чужие полные злобы критические замечания, начало которым десятилетиями ранее положили Вагнера и его приверженцы. Но даже самые прилежные старания оклеветать композитора разбивались об упрямый факт. Немецкая публика обожала некоторые из самых прославленных произведений Мендельсона и, прежде всего, увертюру из его «Сна в летнюю ночь». Поэтому было решено, что просто необходимо создать ей подходящую замену, и сочинить ее, конечно же, должен расово полноценный композитор. Рихард Штраус, тут надо отдать ему должное, отказался. Карл Орф, больше всего известный сегодня своей пульсирующей неопримитивистской кантатой Кармина Бурана, решил попытать силы. Поучаствовали в этом проекте еще 43 композитора. Ни одному из них не удалось создать произведение, которое встретило бы благожелательный прием. И потому нацисты, в конце концов, прибегли к плану «Б» — откровенному культурному грабежу. Столь любимую публикой музыку Мендельсона к шекспировской комедии продолжали исполнять, но при этом имя композитора просто перестали упоминать. Вычеркивание Мендельсона из немецкой истории стало частью более масштабной политики нацистов, заключавшейся в том, чтобы, как выразился министр пропаганды Йозеф Геббельс, отбросить патологические порождения еврейских музыкальных умствований и очистить немецкую музыку от малейших следов еврейского высокомерия и влияния. Но, как показывает пример Мендельсона, из немецкой культуры нельзя было просто взять и вырезать еврейскую составляющую, будто опухоль, выросшую на первозданно чистом политическом теле, как это представлялось в нацистских фантазиях. Если бы все эти попытки оторвать одно от другого не были столь трагичны, их, пожалуй, можно было бы счесть комичными. Взять, к примеру, трудности, которые поставили в тупик нацистских цензоров из-за того, что либретто к трем самым популярным операм Моцарта «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» и «Так поступают все женщины» написал Лоренцо де Понте, урожденный итальянский еврей, впоследствии принявший католичество и ставший священником. Самым целесообразным выходом из положения было бы исполнять арии опер в немецком переводе. Но, как оказалось, переводы либретто «Да Понте» на немецкий язык, уже звучавшие в операх по всей Германии, были выполнены дирижером Германом Леви, евреем по происхождению, который по совпадению дирижировал оркестром и на мировой премьере «Парсифаля» Вагнера. Даже музыку кумира Гитлера, как выяснилось, невозможно было безболезненно высвободить из тугих немецко-еврейских сплетений истории, в которых она и рождалась. Попросту говоря, в музыкальной сфере, как и во многих других, немецкая история за много лет успела стать культурой немецко-еврейской. Немцы и евреи были, если воспользоваться выражением Адорна, двумя разорванными половинами целого, которые они вдруг перестали составлять. Однако снос памятника Мендельсона отражал и еще более важную перемену, наметившуюся в отношениях между музыкой и государством. Со времен Бисмарка немецкая музыка, хоть и часто обслуживала нужды немецкого национализма, по крайней мере номинально имела определенную автономность. При Гитлере же государство столь откровенно присвоило германскую культуру, что их уже стало невозможно разделить. По сути, они начали смотреться друг в друга словно в зеркала. «Национал-социализм, — заявлял Геббельс, — это не просто политическая и общественная совесть нации, это еще и ее культурная совесть». В то же время он утверждал, что и политика, сама по себе разновидность искусства, возможно, самая высокая и всеохватная из всех существующих, и потому мы, те, кто определяет современную политику Германии, ощущаем себя художниками, на которых возложена ответственная задача — из сырой материи масс вылепить четкие формы народа. Таким образом, музыка одушевляла политику нацистов изнутри. Это не только сказывалось в притяжении нацизма к духовным глубинам музыки, но и проявлялось в самом буквальном смысле. Немецкая музыка, исполнявшаяся на массовых митингах, а позже и во время радиопередач, сообщавших об успехах германской армии на фронтах, сделалась привычным звуковым сопровождением важных действий и зрелищ политической власти. На этом фоне ни одно произведение немецкой культуры, будь оно создано в прошлом или настоящем, уже не могло сохранять независимость от нацистского государства с его идеологией расового превосходства. Даже произведение такой тотемической мощи, как «Девятая симфония» Бетховена, подверглось апроприации нацистами и гротескному политическому искажению. В разгар Второй мировой войны, накануне 53-летия Гитлера, немецкое радио транслировало «Девятую» в исполнении теперь уже скандально знаменитого Вильгельма Футенвенглера. Трансляцию предваряло вступительное слово Геббельса. «Сейчас...» Когда вся страна прильнула к громкоговорителям, звуки героической титанической музыки, льющейся из каждого немецкого сердца, возносят наше сознание на торжественную и святую высоту. Когда мы закончим наше торжество, голоса людей и звуки инструментов сольются в великом финале Девятой симфонии. Когда зазвучит могучая ода к радости и чувство величия и размаха наших времен достигнет самой отдаленной немецкой хижины, когда ее звуки долетят до далеких стран, где несут стражу немецкие войска, каждый из нас, мужчина или женщина, ребенок или солдат, крестьянин или рабочий, или государственный служащий, проникнется серьезностью этого часа и радостью от того, что он является свидетелем и участником этой великой эпохи в истории нашего народа. Можно не сомневаться, Рихард Штраус в душе был против сноса памятника Мендельсону. Ведь он отказался сочинять новую шекспировскую музыку взамен мендельсоновской увертюры. Среди членов его семьи были евреи, и кроме того, он слишком хорошо знал историю искусства, чтобы одобрять подобные грубые подлоги и искажения. Но когда Гитлер только пришел к власти, Штраус глубоко ошибся и увидел в решительном подходе нацистской партии к культуре новую для себя возможность формировать музыкальное будущее Германии в соответствии с собственными представлениями. Когда новый режим предложил Штраусу престижную должность, он принял ее. Однако начало своего корыстного сотрудничества композитора с нацистской партией очень некстати совпало с довольно болезненным моментом в его карьере оперного автора. После того, как в 1929 году умер Гуго фон Гофмансталь, талантливый австрийский поэт и драматург, еврей по происхождению, остававшийся либреттистом Штрауса на протяжении более чем 20 лет и написавший, среди прочих, либретто к «Электре» и «Кавалеру розы», Штраус всерьез опасался, что больше никогда не сочинит ни одной оперы. Так продолжалось, пока он не познакомился в 1931 году с писателем, который показался ему идеальной кандидатурой. Это был Стефан Цвейг. Если сегодня 1930-е годы представляются нам окутанными зловещим сумраком, в то время многие не видели вокруг ничего сумрачного. В ту пору, когда партия национал-социалистов НСДАП шла в гору, Шонберг, сразу забивший тревогу, был среди художников исключением. В самом деле, этот Гитлер вовсе не выглядел сколько-нибудь опасным деятелем на политической арене. В 1930 году Штраус называл Гитлера преступником и неучем и в целом пренебрежительно отозвался обо всей нацистской партии. Клаус Манн, старший сын Томаса Манна, вспоминал позже, как в начале 1920-х впервые увидел этого невзрачного агитатора в мюнхенском пивном подвале и счел, что тот заслуживает лишь насмешек. Голос у него был неприятно грубый, по-немецки он говорил с неуклюжим выговором провинциала-австрийца, пытающегося казаться культурным, и нес он какую-то околесицу. В 1930 году Клаусу Манну снова довелось встретиться с Гитлером. Манн оказался в мюнхенской чайной совсем рядом с этим водянистым человеком со странными, будто стеклянными глазами. Он наблюдал за тем, как Гитлер жадно поедал клубничные тарталетки и венский штрудель, одновременно ведя громкий и скучный разговор. В итоге Клаус Манн сделал вывод, что Гитлер безобиден по причине собственной заурядности. Поэтому Стефан Цвейг наверняка высказал мнение многих людей, когда с иронией написал, что само благоволение немцев перед понятием образования, билдунг, как этики нравственного и эстетического самосовершенствования, так ослепляло многих, что они не заметили угрозу, которую представлял Гитлер. Цвейг писал: «Для немца было немыслимым, чтобы человек, не окончивший даже среднюю школу, не говоря уж о высшем учебном заведении, чтобы тот, кто обитает на ночлежках и неизвестно на что живет, смел бы даже мечтать о таком положении, которое занимали барон фон Штейн, Бисмарк или князь Бюлов». В этом замечании Цвейга улавливается болезненная самокритика, ведь и сам писатель олицетворял последнее цветение одной из ветвей билдунг. Он родился в 1881 году в привилегированной еврейской семье, где говорили на нескольких языках. Его мать происходила из преуспевающей банкирской семьи, а отец был промышленником-меломаном, который однажды слушал Лейнгрина, когда дирижировал сам Вагнер. Цвейг отказывался от следования каким-либо религиозным традициям, но никогда не скрывал своей этнической принадлежности. В его жизни и творчестве противоречие между немецким и еврейским началами не отрицалось или замалчивалось, а приводило к гармонии. Это не было чем-то неслыханным. Гёте, герой книги самого Цвейга, однажды предложил считать еврейскую историю образцовым путем для Новой Германии, объединенной общей культурой. Именно потому, что евреи, веками жившие в России и лишенные государственности, продемонстрировали, что народ вполне может обходиться без государства. Выстраивая собственное понятие о немецко-еврейской гармонии, Цвейг обращался к еврейской традиции весьма избирательно, обходя любые проявления консервативной узости, которые, как он писал теологу Мартину Буберу, могли стать своего рода тюрьмой для чувств с идейными прутьями, отгораживающими его от внешнего мира. В то же время многое его восхищало в вере предков, и многое могло вызывать ассоциации с его собственной гуманистической позицией. Как Цвейг опять-таки писал Буберу, он пришел к мысли, что, быть может, задача иудаизма — показать за долгие века, что сообщество людей без страны возможно. Цвейг сочинял и публиковал прозу, поэзию, пьесы, но особым жанром, в котором он плодотворно работал, были биографические книги. В них он рассказывал о жизни великих художников, ученых и мореплавателей прошлого — Бальзака, Толстого, Эразма, Монтэня, Магеллана и многих других. Цвейг восхищался их трудом, видя в их судьбах не только красоту, но еще и силу нравственного совершенствования, залог космополитического гуманизма. По его мнению, эти биографии составляли и истинное наследие Европы, и ее единственную надежду вернуть себе моральную опору после опустошения, причиненного Первой мировой войной. В свое время эти книги Цвейга пользовались фантастической популярностью у читателей, хотя он так и не написал главного, большого произведения, которое завоевало бы ему место в первых рядах немецкой литературы, в корпусе его сочинений, тем не менее, отразились вполне определенные идеалы. И та эпоха, гибель которой происходила у Цвейга на глазах. В 1931 году, когда произошло знакомство Штрауса и Цвейга, писателю как раз исполнилось 50 лет, он находился в зените славы. Как самый переводимый немецкий писатель в мире, Цвейг был настоящей литературной знаменитостью. По случаю его юбилея сотни поздравительных писем из разных концов света слетались в его помпезный дом на улице Капуцинерберг в Зальцбурге, где у писателя имелось два кабинета, один с просторной террасой и сад, утопавший в тени плодовых деревьев. Из осенней поездки в два швейцарских города он писал жене в состоянии счастливого изнеможения: «Мне пришлось подписать почти 800 экземпляров своих книг в двух книжных магазинах. Я пишу это письмо в поезде карандашом, потому что во вторучках во всех трех закончились чернила». Преданность Цвейга религии гуманизма, в которой искусство и культура считались нашей истинной родиной, проявлялась не только в сочинениях, но и в беспрестанной коллекционерской деятельности. Он собирал подлинники рукописей. Испытывая страстную тягу к этим материальным следам великого творческого прошлого, Цвейг рассуждал о том, что эти манускрипты, которым прикасались руки гениев, могут почти каббалистическим путем передать непостижимые тайны созидания. Особенно его привлекала музыка. И он купил сотни партитур, многие из них хранятся теперь в британской библиотеке великих композиторов, в числе прочих Баха, Брамса и Шуберта. Имелась в его коллекции Шубертова песня «Андие Мюзик» с ее знаменитым обращением к музе. «Бесценный дар! Как часто в дни печали ты, исцеляя боль сердечных мук, уносишь мысль в заоблачные дали, лишь твой заслышу сердцу милый звук». Помимо подлинников партитур, Цвейг выискивал и приобретал также предметы, принадлежавшие некогда самим композиторам. Так он раздобыл брачный контракт Моцарта и компас, скрипку и ложечку для сливок Бетховена. В его коллекцию попало перо Гёте и даже прядь его волос, в придачу к манускриптам, среди которых был двусторонний лист из второй части Фауста. Однако самым драгоценным для Цвейга предметом, тем, с которым он не мог расстаться до последнего, был письменный стол Бетховена. Он сам работал за этим столом и называл его своим домашним святилищем. «Настоящий коллекционер не дарит ценимым им предметам новую жизнь», как написал однажды Вальтер Беньямин. «Он сам живет в них». В ту пору, когда произошла первая встреча писателя со Штраусом, Цвейг все еще решительно держался за свои пацифистские идеалы и сохранял оптимистический взгляд на перспективу мирного международного сотрудничества. В очерке «История как поэтесса», опубликованном в ноябре 1931 года, в том же месяце, когда состоялось знакомство со Штраусом, Цвейг писал, что «все то смятение и то огорчение, которое мы испытываем сегодня, суть лишь волны, несущие нас к чему-то новому, к будущему. Ничто не совершается зря». А менее чем год спустя, в мае 1932 года, он призывал воинственных националистов разных стран забыть вражду и объединиться в наднациональное царство человечества. Для Цвейга средоточием этого восхваляемого воображаемого царства была, разумеется, музыка, высшая из всех искусств, и ее творцы превозносились как представители великого космополитического рода, который не ведает границ между странами, языками и народами. И потому Цвейга привела в настоящий восторг одна мысль о возможном сотрудничестве со Штраусом. Позже он вспоминал: «Я не знал более плодовитого современного музыканта, которому с большей готовностью желал бы послужить, чем Рихард Штраус, последний из великой когорты истинных немецких музыкантов, которые восходят к нашим дням от Генделя и Баха через Бетховена и Брамса». Они сразу же взялись за дело. Уже во время первой встречи Штраус с удивительной откровенностью сообщил Цвейгу, что, дожив до преклонного возраста, он утратил прежнюю способность создавать из ничего чисто инструментальную музыку, характерную для периода его ранних взлетов. Однако слова по-прежнему вдохновляют его, и потому ему нужно по-настоящему поэтическое либретто. Более того, композитор очень надеялся создать не просто оперу, а комическую оперу. Вскоре Цвейг предложил переделать сюжет комедии Бена Джонсона, написанной в 1609 году под названием «Эпесин или молчаливая женщина». Старого холостяка Мороуза, в Цвейговом варианте Морозуса, мечтающего о тишине и покое, хитростью женят на молчаливой женщине, которая вскоре вопиющим образом обманывает все его ожидания. Штраус очень воодушевила эта идея, и у тандема сразу же закипела работа над новой оперой «Die Schweigsame Frau». Сохранившаяся переписка между композитором и либреттистом свидетельствует о том, что общий язык они нашли очень быстро. Цвейг как будто с полуслова понял, что именно необходимо Штраусу, чтобы воспламенить его музыкальное воображение. В одном из первых писем Штраус заявляет, что черновой вариант Цвейга уже обладает величием исторического масштаба и больше подходит для музыки, чем даже Фигаро и Севильский цирюльник. В их переписке затрагивались в первую очередь художественные вопросы, а тогдашние политические события словно провалились в сюрреалистическое небытие. Например, 31 января 1933 года Цвейг спокойно и почтительно обсуждает со Штраусом организационные подробности их предстоящей встречи и ни единым словом не упоминает о драматическом событии предыдущего дня. Накануне в должность канцлера Германии вступил Адольф Гитлер. Так продолжалось еще долго, и лишь в письме от 3 апреля у Цвейга проскальзывает туманный намек на неспокойное время, которое мешает ему работать. Среди прочих событий за несколько предыдущих недель произошло немало. Печально известный поджог Рейхстага, официальное объявление нацистами бойкота предприятий, принадлежавших евреям, и создание Дахау, первого концентрационного лагеря для противников режима. На следующий день, отвечая на письмо Цвейга, Штраус как будто с недоумением заметил: «У меня все прекрасно. Я снова напряженно работаю, как и тогда, спустя неделю после начала Великой войны». В очередном ответе Цвига чувствуется старательное желание настроиться на один лад с собеседником. «Я очень рад, что у вас хорошо продвигается работа. Политика приходит и уходит, а искусство живет вечно, поэтому нам следует стремиться к тому, что постоянно по своей сути, а пропаганду оставлять тем, кого она устраивает и удовлетворяет». Причины, в силу которых Штраус и Цвейг не желали касаться политики в своей переписке, были и похожи, и нет. Общей для них была глубокая привязанность к немецкой романтической традиции «Innerlichkeit». Это слово часто переводится буквально как «внутренняя сторона», хотя его истинный смысл гораздо шире. Манн однажды объяснял это понятие так: «Нежность, глубина чувства, возвышенные грезы, любовь к природе, чистота и искренность помыслов и совести». Но самое главное для художника, хранящего верность этим идеалам, вершины духа всегда резко контрастируют с грязной пошлостью политики и общественной жизни. Начало же этой традиции положили Гёте и Шиллер, предпочитавшие национально-государственному строительству духовное самосовершенствование. Ницше усугубил это презрение к политике, а Райнер, Мария Рильке, эстетизировал понятие «Innerlichkeit» и ввел в оборот, рассуждая о поэтическом восторге. В 1930-е годы и музыка, и литература превратились для людей вроде Штрауса и Цвейга, сосредоточенных на внутренней жизни, в убежище духа посреди громкого и грубого мира. Преданность Цвейга традиции носила характер более чистый, более принципиальный, более наивный и, в конечном счете, более мучительный, чем у Штрауса. Параллельно с работой над либретто, Цвейг искал материал для своей очередной литературной биографии, на сей раз великого философа эпохи Возрождения Эразма Роттердамского. Цвейг считал его первым космополитом и гражданином мира, своего рода прародителем идеала Билдунга и принципиального противника любого фанатизма – религиозного, национального или философского. Иными словами, в книге Цвейга об Эразме скрывался, в чем он сам позже признавался, его слегка завуалированный автопортрет, причем весьма вызывающий. В предисловии к своей книге Цвейг восхваляет Эразма за его решительное желание отвернуться от окружавшего его варварства и сосредоточиться на чуде творчества, на попытке пестовать аристократию духа. Почему же гуманизм Эразма не восторжествовал в истории? По словам Цвейга, идеалистам, борцам за будущее человеческое взаимопонимание, людям, знающим человеческую природу, должно быть очевидно, что их дело постоянно находится под угрозой вечно иррациональных страстей. Они должны знать, что фанатизм, скрытый в сокровенных глубинах мира человеческих инстинктов, период бурного всплеска человеческих страстей обязательно прорвет все дамбы и вырвется наружу. Едва ли не каждое поколение вовлекается в этот мутный поток атавизма, и моральным долгом людей является пережить этот кризис без внутреннего смятения. По мере того, как нацисты в первые годы Третьего Рейха все сильнее притесняли немецких евреев, Цвейг отчетливо видел, что это именно тот случай, когда дикий фанатизм прорывает плотины, но в то же время он пытался, подобно Эразму, сохранять хладнокровие, иными словами, в публичных выступлениях оставаться над политическими схватками. «Во мне нет ни капли того, что называют геройством», — признавался он в письме другому корреспонденту и добавлял: «Какое-то тайное чувство подсказывает мне, что мы поступим правильно, если сохраним верность гуманизму и не поддадимся соблазну встать на чью-либо сторону». На самом деле его упорное нежелание высказываться против нацистской агрессии, против того самого беззакония, из-за которого сам Цвейг вскоре окажется вынужден покинуть родину, изумляло и приводило в ярость его ближайших друзей. Среди них был Йозеф Рот, считавший, что настала пора решительных нравственных и политических действий. Об этом он написал Цвейгу, побуждая его выйти из театральной ложи истории словами, которые наверняка живо отозвались в сердце Цвейга, исповедовавшего чуждую всякой узости мысли религию универсалистского искусства. «Наш долг перед Вольтером, Гердером, Гёте и Ницше не меньше, чем перед Моисеем и его еврейскими праотцами. спасать нашу жизнь и наши книги, если им угрожают животные. Штраус же смотрел на этих животных совершенно иначе. Как заметил исследователь его творчества Чарльз Юманс, та полная художественная свобода, которой композитор наделил себя, сняв с немецкой музыки всякий этический груз, могла чересчур легко привести и привела к своего рода музыкально-философскому нигилизму, к отъявленному цинизму. Это помогает понять, почему Штраус так глубоко ошибся в своей оценке раннего этапа нацистского переворота. Когда Гитлер только пришел к власти, 68-летний композитор, много повидавший на своем веку, поначалу не понял сути установившегося режима, сочтя, что ничто не ново под луной. Иными словами, он увидел в нем не столь уж нежеланный откат к политике прежних консервативно-автократических правительств, пожалуй, с легким антисемитским душком, который с эстетической точки зрения был неприятен, но едва ли чреват серьезными последствиями. «Я сочинял музыку при Кайзере и при Эберте», — писал он, — «как-нибудь проживу и при этом». Но в итоге его отношение к новому режиму отнюдь не ограничится одной усталой покорностью. Он быстро поймет, что, возможно, пришло такое время, которое окажется очень благоприятным для немецкой музыки в целом, а значит, и для его собственных опер, ведь, по его мнению, они, конечно же, занимают центральное место. Штраус не только рассчитывал, что его произведения будут исполняться чаще, но и надеялся протолкнуть некоторые реформы в области авторского права. Существующие законы теоретически ставили в привилегированное положение сочинителей Эрнста Мюзик серьезной музыки, но в реальности, в ходе слишком короткого эксперимента Веймарской республики с демократией, ввиду возникавших трудностей, не применялись как следует. Поэтому в марте 1933 года Штраус писал своему другу, издателю Цвейга, Антону Киппенбергу. «Я вернулся из Берлина очень впечатленным и преисполненным надежд на великое будущее немецкого искусства, как только улягутся первые шторма революции». Возможно, Штраус также почувствовал, что и режим стремится получить его одобрение, причем куда более ревностно, чем политические лидеры межвоенного периода. Штраус думал, что раз ему удавалось подчинять своей воле Кайзера, то, быть может, чего-то похожего он добьется и в новейшем германском рейхе. Итак, Штраус понимал традицию «Interlegheit», иначе, чем Цвейг, принципиально и полностью отстранявшийся от любой политики. Он явно допускал этически удобное, хотя и заведомо ложное разделение между политическим маневрированием и сотворением истинного искусства. По всей видимости, Штраус не испытывал ни малейших угрызений совести, занимаясь одновременно и тем, и другим. И потому, хотя в 1933 году композитор вышел на новый уровень политической ангажированности, он не счел, что эта перемена может повлиять на его недавно завязавшееся партнерство в работе над операми со столь ценным для него либреттистом-евреем. С другой стороны, нацистский режим тоже хитрил и обнаруживал свои истинные цели далеко не сразу. Впрыскивал свой яд медленно, как выразился позже Цвейг. Потому многие граждане Германии, даже немецкие евреи, и не понимали, насколько серьезно следует относиться к Гитлеру и ожидать, что он долго продержится у власти. В октябре 1933 года руководство ортодоксальной еврейской общины Германии все еще надеялось, что мрачные намеки, поступавшие евреям в течение последних месяцев, просто результат какого-то большого недоразумения. В сокрушенном открытом письме, адресованном лично Гитлеру, руководители общины еще считали нужным просить разъяснений. «Следует понимать, что национальное правительство Германии слишком легко заподозрить в том, что оно нацелено сознательно уничтожить немецких евреев. Однако ортодоксальные евреи не желают отказаться от своего убеждения в том, что правительство Германии все-таки не намеревается уничтожить немецких евреев. Но если мы заблуждаемся, в таком случае мы не хотим больше цепляться за иллюзии и предпочитали бы узнать горькую правду». Между тем Штраус не тратил времени даром и добивался расположения режима при помощи публичных жестов. Помимо того, что он заменил Бруно Вальтера в Берлинской филармонии, он занял еще и место Артура Тосканини на фестивале в Байрейте, после того, как итальянский дирижер ушел в знак протеста против Нового Рейха. Современникам, наблюдавшим эти поступки, вполне простительно было делать выводы, что самый знаменитый из живых композиторов тем самым благословляет крепнущий нацистский режим. Как заметил позднее сам Цвейг, Явное одобрение Штрауса имело огромное значение на том раннем этапе, потому что оно негласно узаконивало не слишком уверенное в себе правительство. Приблизительно в ту же пору Штраус заискивал перед Геббельсом и другим нацистским лидером Германом Герингом и поставил свою подпись под идеологически обоснованным открытым обвинением Томаса Манна из-за речи о Вагнере, с которой Манн выступил в Мюнхенском университете. Когда Манн прочитал обличения в свой адрес, которые формально были реакцией на его лекцию о Вагнере, прочитанную в Мюнхенском университете, он ощутил, по его словам, яростный прилив отвращения и ужаса. Ханс Фагет написал, что весь этот эпизод следует рассматривать не больше не меньше, как одно из самых сокрушительных личных переживаний в творческой жизни Манна. 10 февраля 1933 года Томас Манн прочитал доклад «Страдания и величия Рихарда Вагнера» по случаю 50-летия со дня смерти композитора. Писатель развенчивал Вагнера, точнее даже его миф, как составляющую нацистской идеологии. На следующий день появилось открытое письмо под названием «Протест вагнеровского города Мюнхена» за 50 подписями, в числе которых была и подпись Рихарда Штрауса. В ноябре того же года усердие Штрауса было вознаграждено. Сам ли он всячески добивался должности президента Имперской палаты музыки, или же, как он позднее уверял, эту общественную роль ему навязали, так или иначе Штраус с воодушевлением принял назначение и возглавил недавно учрежденную организацию, которой поручили управлять сферой немецкой музыки. Имперская палата музыки – структурное подразделение Имперской палаты культуры в нацистской Германии. Ее деятельность была посвящена пропаганде немецкой музыки, написанной арийцами и соответствующей нацистским идеалам, в противовес другой – дегенеративной музыке, которая относилась в первую очередь атональная музыка и музыка еврейских композиторов. На официальном открытии новой палаты музыки Штраус произнес пламенную речь, в которой благодарил Гитлера и Геббельса за ее создание и пообещал сделать все для того, чтобы самый возвышенный вид немецкого искусства вернул себе былую мощь и славу, которая была у него в XIX веке. «Главная цель новой организации, — заявил Штраус, — будет состоять в том, чтобы восстановить тесную связь между немецким народом, фолк, и его музыкой. Как мы знаем, первые шторма революции, как выразился Штраус, так и не улеглись. Но композитор оставался на государственной службе у режима в течение 1934, а затем и 1935 года. Он не вступал в НСДАП, не приспосабливался к ее тоталитарной тактике, однако никогда публично не дистанцировался от ее политики и не собирался покидать свой высокий пост. В то же время он не желал исповедовать нацистскую идеологию расовой ненависти и навлекал на себя гнев нацистских чиновников, ведавших вопросами культуры, тем, что отказывался подписывать указы, исключавшие евреев из Имперской палаты музыки. И что самое возмутительное, Штраус пытался втайне от всех продолжить сотрудничество с Цвейгом. Оба работали с поразительной быстротой к осени 1934 года. «Молчаливая женщина» была закончена. Вспоминая то время, Штраус писал: «Не считая небольшой купюры во втором акте, мне удалось положить либретто Цвейга на музыку целиком, без малейших изменений. Ни одна из моих прежних опер не сочинялась так легко и не доставляла мне такого беззаботного удовольствия. Единственное, что оставалось, это устроить мировую премьеру оперы, а подготовка к ней грозила обернуться трудным и продолжительным испытанием, и в гораздо более спокойные времена. И потому Штраус, которому не терпелось продолжить работу с новым либретистом, решил не мешкать и сразу же взяться за следующую оперу, не обращая ни малейшего внимания на то, что сам он называл шумными идеологическими излишествами и безвкусной мишурой нацистского режима. Оставаясь исключительным прагматиком, композитор просто предлагал, как ему казалось, логически безупречный обходной маневр. Цвейг будет и дальше втайне писать для него, создавать либретто, которые будут лежать в сейфе, дожидаясь времен, которые мы оба сочтем благоприятными. Цвейг же все больше ужасался и приходил в смятение, видя, как Штраус укрепляет свой союз по расчету с нацистским режимом. По-видимому, он никогда не рассматривал всерьез поступившее ему от Штрауса предложение писать в сейф. Отклонив его, он решил разыграть смущение и создать завесу таинственности, чтобы слегка, очень тактично, открыть Штраусу глаза на происходящее. При этом он облекал свои мысли в форму листи и изъяснялся обиняками. «У меня такое ощущение, что вы не вполне осознаете, что делает вам честь исторический масштаб своего положения, что вы о себе чересчур скромного мнения. Всему, что вы делаете, суждено иметь историческое значение. Когда-нибудь ваши письма, ваши решения — все это будет принадлежать всему человечеству, как письма и решения Вагнера и Брамса. Поэтому, на мой взгляд, в вашей жизни, в вашем искусстве не должно быть ничего, что совершалось бы в тайне. Человек, носящий имя Рихарда Штрауса, волен делать открыто все, что находит правильным. Он не должен искать прибежище в секретности. Никто и никогда не должен иметь права сказать, будто вы пытались уклониться от ответственности. Особого восхищения здесь заслуживает последнее предложение, но, по-видимому, именно оно и вызвало раздражение у Штрауса. Он делался лишь более настойчивым и даже требовательным, поочередно то упрашивал, то поучал своего либретиста. 26 февраля 1935 года Штраус облег свою просьбу в форму неколебимой твердости. Он написал Цвейгу: «Я не откажусь от вас только потому, что нам довелось жить при антисемитском правительстве». 13 апреля 1935 года в его словах проскользнула жалость к себе. «Ваше письмо печалит меня, потому что в нем я улавливаю разочарованность в нашем времени, а это грозит существенными помехами нашей совместной работе. Пожалуйста, не покидайте меня. Остальное приложится». 24 мая 1935 года Штраус попытался намекнуть на эгоизм Цвейга. «Пожалуйста, уделите немного внимания моим творческим потребностям». А 22 июня 1935 года он решился воззвать к высоким художественным принципам Цвейга. «Если бы вы могли увидеть и услышать, насколько хороша наша работа, вы бы отбросили все расовые тревоги и политические опасения, которыми вы, что для меня необъяснимо, зачем-то обременяете свой ум художника, и тогда вы стали бы писать для меня как можно больше». Какие бы разумные объяснения не пускал в ход Штраус, чтобы оправдать, пусть лишь в собственных глазах, свое сотрудничество с режимом и непрекращающиеся попытки подольститься к высокопоставленным нацистским руководителям, в то же самое время, когда композитор наседал на своего либретиста, он преподнес рукопись партитуры оперы «Арабелла» Герману Герингу в качестве свадебного подарка. Цвейг отчетливо понимал, что все это плохо кончится для них обоих. К тому времени книги Цвейга уже сжигались в разных городах Германии. Его родной Австрии оставалось еще 3 года до нацистской оккупации, но в Зальцбурге он уже мог видеть и первых беженцев, стекавшихся из-за гор, и нацистских агитаторов, под видом туристов, проникавших через границу для того, чтобы подстрекать к беспорядкам. Решающий момент наступил в феврале 1934 года, когда в дом Цвейга явились полицейские и потребовали пустить их для поиска спрятанного оружия. Цвейг совершенно правильно расценил это вторжение как целенаправленный акт устрашения, попрание его свободы, нравственную пощечину и предвестие дальнейших неприятностей. Сразу же после визита полиции он начал весьма сложный процесс. Разобрался с делами, избавился от обширных коллекций, продал дом и обустроил новую жизнь в Лондоне. Тем не менее, даже после того, как Цвейг решился на столь радикальное действие, Штраус так и не смог вырваться из плена самообмана. В письме театроведу Йозефу Грегору, который стал новым либретистом Штрауса, Цвейг жаловался: «Мне бы очень хотелось, чтобы Штраус нашел в себе силы признать собственное поражение после всего случившегося и понять, кто же он такой в сравнении с ними со всеми». А позже он писал тому же Грегору: «Вся трагедия в том, что Штраус отказывается понять, сколько бы я ему это ни втолковывал, что я не желаю дальше с ним работать. Он не способен разуметь, что из-за его публичных действий я отказываюсь от всяких публичных связей с ним, как бы я ни восхищался им лично». Возможно, Цвейг в письме самому Штраусу, написанном 15 июня 1935 года, наконец высказал свои соображения уже без обиняков, но этого мы уже никогда не узнаем. То судьбоносное письмо не сохранилось, что само по себе довольно подозрительно. Высказывались догадки, что композитор в припадке ярости мог уничтожить его. Что бы ни написал в тот день Цвейг, его письмо заставило Штрауса разразиться настоящей отповедью. Написанный 17 июня 1935 года ответ композитора на ныне утраченное письмо Цвейга стоит процитировать целиком. И из-за слов самого композитора, Из-за того волнового воздействия, которое это письмо впоследствии оказало на музыкально-политическое поприще Штрауса в нацистском государстве. Штраус написал Цвейгу: «Ваше письмо от 15 числа чуть не свело меня с ума. Ох уж это еврейское упрямство! Да от него любой станет антисемитом! Это расовая гордыня, это чувство солидарности! Неужели вы думаете, что мною когда-нибудь при совершении какого-нибудь действия движет мысль, что я немец? Быть может, килюсы, кто знает. Неужели вы думаете, что Моцарт сочинял как ариец? Неизвестны лишь два вида людей – талантливые и бездарные. Народ существует для меня лишь в тот момент, когда он становится публикой. И мне совершенно безразлично, кто это – китайцы, баварцы, новозеландцы или берлинцы. Главное, чтобы они платили полную цену за билеты. Потому я настоятельно прошу вас снова засесть за те две одноактные пьесы и как можно скорее. Кто вам сказал, что я подставляюсь в политическом смысле? Из-за того, что я согласился дирижировать концертом вместо того мерзкого халуя и негодяя Бруно Вальтера? Я сделал это ради оркестра. Из-за того, что я подменил Тосканини? Я сделал это ради Байрейта. Это никак не связано с политикой. Мне нет никакого дела до того, как мои поступки толкует бульварная пресса, и вас это тоже не должно заботить. Из-за того, что я ломаю из себя президента Имперской палаты музыки, этим я занимаюсь ради благих целей и для предотвращения более серьезных катастроф. Я бы принял эту утомительную почетную должность при любом правительстве, но ни кайзер Вильгельм, ни господин Ратенау мне ее не предлагали. Так что образумьтесь». Позабудьте на несколько недель о Моисее и о других праотцах и садитесь работать над вашими двумя одноактными пьесами. Это необычное письмо наглядно демонстрирует ослепляющую силу творческого эгоизма. Судя по негодованию композитора, Цвейг в своем письме выражал солидарность с немецкими евреями как с преследуемым меньшинством. Но, что поразительно, выражение этого чувства солидарности вызвало у Штрауса желание обвинить самого Цвейга в нацистском, вагнерианском, по своей сути, наклеивании расовых ярлыков. Неужели Цвейг в самом деле был настолько глуп, чтобы полагать, будто Моцарт сочинял музыку как ариец, а Штраус как немец? Поистине дух захватывает от того, как Штраус мог выплескивать свой гнев в таких словах именно в тот момент, когда его собственная роль высокопоставленного чиновника по культурным делам Третьего Рейха напрямую зависела от его согласия играть по правилам расистского государства. Его замечания о фолк, как о публике, готовой раскошеливаться, тоже обдают холодом цинизма, попирая идеалы, очерченные Карлом Цельтером в начале XIX века. И, наконец, что оставляет самое неприятное впечатление, просто на человеческом уровне это письмо свидетельствует об исключительном отсутствии сочувствия. Штраус обнаружил очень странную неспособность уяснить тот простой факт, что перед Цвейгом даже не стоял вопрос сознавать и утверждать свою принадлежность к еврейству в этот конкретный исторический момент или же не делать этого. Выбор уже сделали за него, и еврейство ему – жестокой силой навязывало то самое правительство, которому деятельно служил Штраус. Мы не узнаем, как отозвался Цвейг на это письмо Штрауса, потому что он его так и не получил. Штраус в течение многих месяцев находился под надзором гестапо, которое вскрывало всю его почту. Текст того самого письма был отправлен лично Гитлеру, и это повлекло важную цепочку событий. Замечание Штрауса о том, что он ломает из себя президента Императорской палаты музыки, нельзя было оставить без внимания, и Геббельс выпустил пар в своем дневнике. «Все эти художники – политические бесхребетники, от Гёте до Штрауса, долой их!» Композитора вызвали в штаб нацистов в Берхтесгадене и заставили немедленно уволиться из Имперской палаты музыки под предлогом слабого здоровья. Имеются свидетельства, указывающие на то, что перехваченное письмо послужило лишь предлогом для вынужденной отставки Штрауса, а на деле закулисные разговоры о необходимости его увольнения велись до этого месяцами. К числу грехов Штрауса на посту президента, согласно Майклу Кейтеру, относились регулярные прогулы и тактические ошибки, но в целом претензии сводились к тому, что он проводит недостаточно жесткую политику. Кейтер подытоживает: «Штраус был консерватором крайне правого толка. Его привлекал блеск диктаторских инструментов, которые он увидел в действии после января 1933 года. Но сам он слишком закоснел в традициях буржуазного мира, привыкшего к широте политического спектра и чуждого революционно-тоталитарной одномерности. А потому он по-настоящему не понимал, как устроен мир нацистов, и сам не умел эффективно пользоваться их инструментами. И хотя сам Штраус явно воспринял внезапную немилость как глубокое унижение, а также возмутился тем, что его почту вскрывают, вся эта история в действительности обернулась для композитора подарком судьбы. В самом деле, не случись этого, невозможно представить, сколько еще месяцев пробыл бы он на своей официальной должности в нацистском ведомстве, тем более что после разжалования он усердно пытался вернуть прежнее положение. Старательно дергая за все ниточки, Штраус даже написал подхалимское письмо Гитлеру, прося личной аудиенции, на которой он мог бы оправдать свои поступки в присутствии фюрера. Гитлер не ответил. Как убедительно доказал один немецкий историк, еврейское упрямство Цвейга в конечном итоге уберегло Штрауса от дальнейших шагов, которые навредили бы его собственному наследию. Позднее в личных тетрадях Штраус рассуждал о том случае с некоторой долей самоанализа и раскаяния. «Сейчас я мог бы поразмыслить о той цене, которую мне пришлось заплатить за то, что я с самого начала не держался подальше от движения национал-социалистов. Все началось с того, что я, желая оказать услугу филармоническому оркестру, заменил на последнем концерте по подписке Бруно Вальтера, которого тогда прогнали. Гонорар 1500 марок я отдал оркестру. Это навлекло на меня шквал негодования со стороны иностранной, особенно еврейской, венской прессы, которая так навредила мне в глазах всех приличных людей, что компенсировать нанесенный урон не в состоянии даже германское правительство. Меня оклеветали, обозвали раболепным антисемитом-эгоистом, тогда как в действительности я всегда при каждой возможности говорил всем людям, имеющим здесь вес, хотя и во вред самому себе, что я считаю развязанную нацистским издателем и пропагандистом Юлиусом Штрайхером и Геббельсом травлю евреев позором для немецкой чести, свидетельством невежества, подлейшим оружием бездарной ленивой посредственности против более высокого интеллекта и большего таланта. Я открыто свидетельствую здесь, что получил от евреев столько поддержки, столько проявлений жертвенной дружбы, столько щедрой помощи и умственного вдохновения, что не признать это с надлежащей благодарностью было бы преступлением. Признание Штрауса хотя бы в таком виде — документ в некоторых отношениях обличительный. По существу его неспособность сразу понять, какую нравственную цену придется заплатить за должность в Имперской палате музыки, сводилась к непониманию простого факта, а именно, что сколько бы приверженцы традиции Innerlichkeit не утверждали обратное, культура и политика стали неразлучны. Их разделение на независимо существующие сферы всегда было соблазнительной химерой немецкой романтической мысли, опасным бегством от действительности и наиболее опасным при нацистском режиме. Как написал приблизительно в ту же пору Томас Манн, нежелание немецкого интеллектуала Бюргера признавать, что политическое, социальное составляет неотъемлемую часть человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма, сделало его рабом фашистского государства, всего лишь исполнителем функций тоталитарной политики. Вся история с Цвейгом в очередной раз ярко иллюстрирует мысль, что современная немецкая культура давно уже превратилась в широкую реку, питаемую двумя потоками, и никакое разделение культуры и политики, реальное или воображаемое, не могло бы сгладить того невозможного противоречия, которое возникало при попытке Штрауса одновременно и поддерживать гибридную немецко-еврейскую сущность немецкой культуры, продолжая творческое сотрудничество с Цвейгом, и публично служить тому режиму, который намеревался ее уничтожить. Что же касается молчаливой женщины, то еще до того, как письмо Штрауса оказалось перехвачено, ей грозила неопределенность. В самом деле, могла ли в нацистском государстве состояться премьера оперы, написанной самым почитаемым из живых композиторов Германии совместно с либретистом-евреем? В конце концов, с личного разрешения Гитлера, полученного еще до перехвата того рокового письма Штрауса, назначили место и время премьеры — Дрезденская государственная опера 24 июня 1935 года. К чести Штрауса, он сразу заподозрил, что где-то за кулисами готовится какое-нибудь нацистское жульничество, поэтому за два дня до премьеры попросил показать ему афишу и, конечно же, обнаружил, что имени Цвейга там нет. Штраус потребовал, чтобы имя вернули, иначе он сам будет бойкотировать премьеру. Как ни странно, его угроза подействовала. Хотя сам либретист и не отважился приехать на премьеру в Германию, имя Цвейга все же появилось на афишах, но эта поправка тоже вызвала цепную реакцию. Гитлер передумал посещать премьеру, а Геббельсу, уже летевшему в Дрезден, пришлось разворачивать самолет. Однако представление состоялось, и Штраус объявил, что оно имело огромный успех. Катарина Киппенберг, жена издателя Цвейга, поспешила написать письмо Цвейгу в Цюрих и описала это событие такими словами, в которых сквозила ностальгия и желание воскресить, пусть ненадолго, ритуалы и великолепие прежних времен. В зале яблоку негде было упасть. Публика собралась очень нарядная, дамы вовсю потрудились, чтобы явиться в свет красавицами и модницами. Атмосфера была по-настоящему праздничная. Это напомнило мне о «Кавалере Розы». Сколько же лет, да нет, целых десятилетий назад это было. Молчаливая женщина произвела полный фурор, и не в последнюю очередь благодаря либретто. Оно поистине восхитительно, и Рихард Штраус сказал, что такого хорошего либретто не было со времен «Фигаро», и назвал его самым удачным текстом, какой ему когда-либо попадал в руки. Немецкая пресса явно не разделяла мнение композитора, восторгавшегося либретто. Журналисты в своих рецензиях или вовсе не упоминали имени Цвейга, или же называли его редактором. После трех спектаклей в Дрездене оперу сняли с репертуара, и в оставшиеся годы Третьего Рейха она больше не ставилась. С сегодняшней точки зрения, темы, затронутые в «Молчаливой женщине», тоже кажутся плоть от плоти своей эпохи. Та тишина, о которой мечтал холостяк Морозус, была удачно истолкована как эскапистская фантазия, в которую погрузились и либретист, и композитор, как последняя мечта о творческой жизни, отделенной от политики. Поэтому неудивительно, что Штраус получил необычайно острое удовольствие, сочиняя именно эту оперу, и неудивительно, что созданной музыке свойственна прозрачность, легкость и непритворная теплота. Ему жизненно необходим был этот вымышленный мир с его иллюзией внутреннего покоя, с его свободой от гнетущей тревоги, открывавшейся в комическом брюзжании старого холостяка. Быть может, сам этот проект, бутнарское сотрудничество с либретистом-евреем, служил, по представлению Штрауса, неким этическим противовесом, противоядием от укоров совести, которые, возможно, еще тлели в нем с тех пор, когда он сомневался, принимать ли руководящие должности от молодого в ту пору Третьего Рейха. Безусловно, эта опера по меньшей мере дала Штраусу возможность отточить стратегию нравственного расчленения внутреннего опыта, который в дальнейшие годы ему приходилось прибегать все чаще. После «Молчаливой женщины» он сочинил уже без Цвейга еще ряд опер, в том числе «День мира», завершена в 1936 году, «Дафну» 1937, «Любовь Данай» 1940 и «Капричо» 1941. Этот короткий промежуток времени, за который было создано так много значительных произведений для сцены, можно отнести к самым плодотворным периодам жизни Штрауса. Цвейг же успел настолько проникнуться солидарностью с Морозусом и своего либретто, что свое последнее письмо Штрауса даже подписал именем оперного холостяка. Тишина, растянувшаяся на годы создания этой оперы, наверняка означало для Цвейга прибежище от бурного потока фанатизма, который, как он хорошо понимал, грозит снести на своем пути эразмовскую аристократию духа. И в этот последний раз музыка могла оказаться блаженной сферой, свободной от политики, от диссонанса, средством побега от настоящего, искусством, способным сохранять верность идеалу Билдунга еще длительное время после того, как он изжил себя. Работая над либретто, Цвейг уже понимал, что такому представлению о музыке не суждено продержаться долго. И все же он решил насладиться последними отблесками его заката. Что удивительно, Цвейг и Штраус работали над «Молчаливой женщиной» ровно в то время, когда Шонберг сочинял первые два акта своей оперы «Моисей и Аарон». Две эти оперы, конечно, несравнимы по художественной значимости, и все-таки в Шонберге и Штраусе тоже можно увидеть две разорванные половины одной истории. Для Шонберга воображаемые линии, разделявшие этику и эстетику, музыку и политику, давно уже перестали существовать, и его изобилующее диссонансами искусство теперь безо всяких усилий могло вместить все болезненные противоречия этого уникального момента в немецко-еврейской культуре. И в этом смысле омут молчания, в который падает Моисей в конце второго акта, о слово-слово «ты», которого мне не хватает, полная противоположность того молчания, к которому стремится Морозус. Молчание Морозуса — иллюзия, бегство от действительности. Молчание же Моисея — зеркало, отражающее истину, от которой бегство невозможно. Это молчание, транслирующее полную тщету самого языка и указывающее на будущую реальность, которую искусство уже не сможет описывать. В первые месяцы 1937 года некоторые евреи, оставшиеся в Германии, уже столкнулись с этой новой реальностью. В 1936 году в Германии прошли летние Олимпийские игры, и антиеврейские меры на это время несколько смягчили, но к началу Нового года последняя слабая надежда на возможность сносного существования сменилась предчувствием чего-то очень страшного. Еврейскую общину охватило отчаяние. И вот на таком мрачном фоне 9 марта 1937 года толпа из нескольких тысяч человек явилась на долгожданный концерт в Берлинской Новой Синагоге, чтобы послушать ораторию Мендельсона «Илия», или, как она первоначально писалась по-немецки, «Ильяс». С точки зрения историка, отдельные концерты обычно не представляют большого интереса и расцениваются как крайне эфемерное событие. Однако в редких случаях воспоминания о каком-либо спектакле не заслуживают того, чтобы исчезнуть вместе с последними умолкшими нотами или с последним вздохом тех, кто их слышал. В тот вечер и состоялся один из таких концертов, послуживший своего рода кодой целой эпохи. К тому времени, пока стараниями нацистов образ Мендельсона хирургическим путем удалялся из культуры Германии, его музыка уже заняла почетное место в сердцах и умах немецких евреев. Случилось это, вероятно, не только из-за еврейского происхождения самого композитора, но еще и из-за того, что он стал единственным немецким классиком, чьи произведения они могли исполнять. Музыкантам-евреям разрешалось устраивать для еврейской публики отдельные сегрегированные концерты, год за годом одобрявшийся нацистскими цензорами репертуар неуклонно сокращался. В 1937 году ни Вагнера, ни Штрауса играть было нельзя, не позволялось исполнять Баха, Бетховена, Брамса и Шумана. Умышленно или нет, но место проведения этого концерта было выбрано особенное, нагруженное символическим смыслом, ибо нигде больше в Берлине так явственно не обозначилась пропасть между прежними мечтами еврейской общины о достоинстве и признании и тем ужасающим положением, в котором она теперь оказалась. Большая новая синагога, выстроенная в неомавританском стиле, со сверкающим куполом луковицы из цинка с позолотой, высилась над оживленной Ораниенбургерштрассе. И с самого момента своего открытия в 1866 году это здание сделалось заметным элементом архитектурного облика Берлина. В ту пору это, пожалуй, самая большая синагога во всей Европе, была весомым материальным воплощением надежд здешней еврейской общины, мечтавшей о своем постоянном месте в городском пейзаже Берлина и о гарантированном законами равноправии. Внутри синагоги имелся продуманно спрятанный орган, ложи для хора, а в молельном зале могли уместиться на скамьях 3200 человек. На торжественном открытии присутствовал среди других представителей правительства тогдашний первый министр Пруссии Отто фон Бисмарк. Для этого концерта Мендельсона, состоявшегося примерно через 70 лет, дирижером был выбран выдающийся берлинский хормейстер Лео Копф, и синагога была заполнена до отказа. В последнем шедевре композитора, оратории «Илия», показаны сцены из жизни ветхозаветного пророка. В этой музыке ощущаются и земная драма, и величественный духовный апофеоз. В тот раз исполнение оратории не разочаровало публику. Критик из «Jüdische Rundschau» не только отметил мастерство музыкантов и хористов, но и облёк свои похвалы в такие слова, которые сегодня сообщают нам нечто большее. «Это произведение окутано пышной красотой, отблесками Мендельсонова гения. Излучаемый им свет преломлялся уже множество раз. В нем нет монументальности, скорее это слагаемые красоты разных видов. Хотя Мендельсон встроил их в большой, самовозобновляющийся организм, поместил их внутрь пульсирующего жизненного цикла в гуще библейских событий, в этом синтезе ему не удалось добиться того, чего достигли Бах и Гендель, а именно создание обезличенной дистанции бесконечности». Полифония Мендельсона — это скорее изобилие чувств одного человека, распределенное между множеством голосов и умноженное. Благоговение перед Бахом лежит как заклятие на всех баховских формах. Мендельсон наполняет их своими собственными эмоциями. То самое, что вызывает чисто музыкальное ликование в перекличке баховских голосов, производит абсолютно драматичную эмоциональную энергию. Нетрудно выделить главные темы этой рецензии. Благоговение перед немецкой музыкальной традицией и шире перед самим идеалом билдунг, преклонение, передающееся от отдельного человека коллективу, и глубокая привязанность, превратившая отвлеченные идеалы в живой опыт. Рецензент вольно или невольно сделал обобщения, которые касались не только концерта, состоявшегося в тот вторник в Берлине. Он, по сути, написал завуалированную надгробную речь самому немецкому еврейству в конце его исторического пути. Историю редко замечают люди, находящиеся в ее воронке, особенно когда сами творят ее. Но в данном случае публика, похоже, хорошо осознавала значимость этого концерта. 60 лет спустя в неопубликованной лекции музыковед Александр Рингер, подростком присутствовавший при исполнении оратории в синагоге, припоминал малейшие подробности того вечера. Он емко описал царившую там атмосферу и свои тогдашние впечатления, создав в одном абзаце своего рода мемориал. «Всех присутствующих охватило ощущение, что мы становимся свидетелями поистине исторического события. Почти сразу же, как только густой баритон, тогда еще молодого кантора Юлиуса Писаховича, начал выводить начальный речитатив, верно, как и то, что жив Господь, Бог Израиля. А когда сопрано открыла вторую часть своим славным «Слушай, Израиль», уже мало кто сдерживал чувства. Когда же, наконец, взмыла к финалу последняя хвалебная песнь «Славно имя твое» с ее волнующим ре-мажорным аккордом, который в прошлом заставлял бесчисленных слушателей, людей самого разного происхождения, невольно вставать, никто не шевельнулся. Дирижер Лео Копф, солисты, большой хор и оркестр все неподвижно замерли на своих местах и оставались так, храня будто целую вечность полнейшее молчание, прерываемое лишь чьими-то тщетно сдерживаемыми рыданиями. Наконец, в начале робки, а затем неудержимые аплодисменты принесли облегчение и уняли тревоги того памятного вечера. По крайней мере, одному глубоко потрясенному подростку стало ясно, что Феликс Мендельсон, наконец, вернулся к себе домой.